и идеализмом немецких романтиков привело Ленского к ранней, как ему и положено, смерти. Настаивая на приоритете своих вкусов, Пушкин проводил соперника поэта безжалостной пародией. «Паду ли я стрелой пронзенной?» «Где паду? В заснеженной России? Из лука тут стреляли, разве что скифы». В густом литературном контексте романа каждый подражает любимому автору. Ленский живет по Шиллеру, Онегин — по Байрону, Татьяна — вроде по Ричардсону, но на самом деле по Пушкину. Она — голос деревни, земли, пейзажа, дух-хранитель святых гор. Свет и город все-таки сделали из нее невозмутимую англичанку, то есть толстый генерал добился того, с чем не справился Онегин, но лишь потому, что к делу приложил руку автор, превративший Татьяну в льдистый идеал каждого холерика, в первую очередь самого Пушкина. В последней главе, чтобы описать, кем она не была, Пушкину понадобилось английское слово «vulgar», которое он не смог перевести как Набоков «пошлость». Пожалуй, это одно и то же. Важнее, что в финале Татьяна как бы выросший Пушкин, Пушкин после деревни. Поэтому описанная в конце книги Москва — это Петербург для разочарованных, Москва Татьяны — выдохшаяся шампанское онегинского Петербурга. Из деревни, подсказывает автор, нет пути обратно, только вниз или вверх. Власти сослали Пушкина в Михайловское, чтобы вылечить незрелого поэта от атеизма. Наказание достигло цели. Во всяком случае, похоронили Пушкина в монастыре. Постояв у могилы, мы вошли в церковь, но только после того, как гид указал на большую икону, встречающую благочестивого путника. «Успение», — объявил он, — «недавней работы». «Мироточило в год дефолта». Осмотрев интерьер, я застрял у прилавка, где продавали плоды пчелиных трудов. Мед и свечи. Но мне приглянулся православный календарь, указывающий, в какой день можно есть скоромное, в какой постное, а в какой, что, собственно, меня и заинтересовало, икру. «Красную или черную?» — спросил я, принимавшего деньги дьяка, но тут молча указал на табличку: «Разговоры в храме ведут к скорбям». Боясь беды, я вышел на паперть. За оградой от греха подальше курил экскурсовод. «Монастырь», — пожаловался он, — «норовит прибрать Пушкина к рукам, чтобы запретить туристкам мини-юбки». «Монахов можно понять», — лицемерно, как Арамис, ответил я, заглядевшись на юную спутницу в коротком сарафане и резиновых сапожках. «Ларины ехали в Москву 7 суток. Мне хватило одной ночи. Энциклопедия «Онегин» не оставляла меня и в вагоне-ресторане. Для виду прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит». Хорошо еще, что на судьбоносной для русской истории станции «Дно» продавали раков. На вокзале меня ждало такси с амулетами. От смеющегося Будды до пионерского значка. К бардачку был приклеен игривый плакат: «Куришь? Угости водителя». «Подымим?» — дружелюбно спросил он. «Бросил».